Глава третья, в которой Андрис Садовод расскажет о том, что случилось с Веркой и ее братцем спустя 10 лет после выхода Илюхи из тюрьмы. Город Печоры. Весна 1941 года. В прокуренную пельменную на перекрестке Бутырской и Мира, где из алкоголя подавали только разбавленное пиво, посетители обычно приходили со своей беленькой. Сегодня здесь были заняты лишь 2 столика. За одним из них сидело 4 раскрасневшихся мужиков. Они то и дело подливали в пиво столичную, жевали остывшие пельмени, прикусывая сухой чернягой, и довольно бурно о чем-то спорили. 5-й посетитель, худощавый мужчина 30 с небольшим, сидел за самым дальним столом и нервно курил беломор. Бледное лицо, синяк под левым глазом, на запястье наколота змея, обвивающая меч. На столе перед ним, помимо солонки, которую он использовал в качестве пепельницы, стояла одна единственная кружка с местным желтоватым пойлом и видавшая виды пожелтевшая тарань. Когда кружка у худощавого опустела, худая трактирщица с ярко накрашенным ртом и растрепанными волосами подошла к одинокому посетителю и сухо поинтересовалась, не стоит ли повторить. Худощавый помотал головой, загасил окурок и с жалким видом положил на стол замызганную тряжку. Он, видимо, собирался было уже уходить, но тут дверь заведения отворилась, и на пороге показалась светловолосая женщина в шляпке и плаще. Новая посетительница произвела в пельменной настоящий фурор. Вроде бы и не красавица, но блондинка явно не вписывалась в местный колорит. На вид не больше 30, хотя морщинки на руках и шее говорили, что свой настоящий возраст она скрывает лишь благодаря умелому макияжу. Сдвинутые брови и плотно сжатые губы говорили о том, что она крайне чем-то возмущена или обеспокоена. Увидав подобную красавицу в этой дыре, местные выпивохи, попившие ярша, тут же замолчали и воспряли духом, но женщина оглядела зал и уверенно направилась к забившемуся в уголок худощавому мужчине. Отпустив какую-то, по всей видимости, похабную шутку, мужики громко захохотали, погоготали и, поняв, что им ничего не светит, вернулись к своим незатейливым пьяным беседам. — Снова проигрался? — строго спросила блондинка, подсев к мужчине со змеей на руке. Ее вопрос был скорее похож на утверждение. Она слегка морщилась от дыма, поджимала губы и время от времени прижимала к ноздрям надушенный кружевной платок. Худощавый, увидев блондинку, тут же пришел в себя и расправил плечи. — Верунчик, какая неожиданная встреча! — хватит скалиться. — рожа, смотреть на тебя тошно! Худощавый насупился и заявил приказным тоном: «Пиво еще возьми». Женщина хлопнула по столу и сухо процедила: «Ты что, даже на пиво себе не оставил? Я же только что тебе дала 5000. Где они?» Худощавый глупо хихикнул и развел руками. Женщина покачала головой, потом достала пачку герцеговины «Флор» и, закурив, положила ее на стол. «Дайте еще кружку», — приказала она трактирщице, даже не удостоив ее взглядом. Ноздри у трактирщицы вздулись, она что-то буркнула себе под нос и стала наливать пиво. Когда кружка оказалась на столе, блондинка в шляпке, поморщившись, подвинула ее своему собеседнику. Совсем опустился Илюшенька. «Как можно это пить? Когда в карманах пусто, сойдет и это пойло». Бесцеремонно вынув из лежавшей на столе пачки папиросу, худощавый тоже закурил. «Ну что, одолжишь мне еще деньжат? И не смотри на меня так. Да, я проигрался, но обязательно отыграюсь и верну тебе все, век воли не видать». Женщина отшатнулась, ее и без того огромные глаза округлились, она рассмеялась. «Не смеши мои тапки, а то подметки оторвутся. Кто харю начистил? Кредиторы?» «Упал». Худощавый невольно коснулся пальцами синяка. «Лампочка в коридоре перегорела, вот я и ударился о косяк». «Смотри, как бы этот косяк сам к тебе не пришел. Карточные долги — вещь серьезная, тебе ли не знать. Не вернешь долг, могут и на перо посадить». Худощавый пренебрежительно отмахнулся. «Не полезут они ко мне. Все знают, что ты под Хмурым ходишь. Ну а где я, там и ты. Ну а проигрался я какому-то фраеру с Плющихи. Стриг короба ему наплел, заверил, что рассчитаюсь, и свалил. А этот чудило поверил. После того, как вывеску тебе рихтанул, или до того? Может, хватит уже вести себя, как сопливый пацан? Занялся бы лучше делом, потому что денег я тебе больше не дам». «Ойли, сколько раз мы уже это слышали?» «Не дам», — блондинка понизила голос. «Не дам, потому что сама теперь на мели». Худощавый насторожился, но тут же сально улыбнулся и откинулся назад. «Неужели твой печатный станок, Верочка, так поизносился, что на твои прелести спрос упал?» Худощавый гыкнул и отхлебнул пиво. «Не пугай меня, ты у нас еще в самом соку, а значит, и денежки у нас будут. Не сегодня, так на днях. Тут у меня один фраерок тобой интересовался. Спрашивал, что да как. Не заткнешься, я тебе сама под второй глаз фонарь нарисую», — сквозь зубы процедила блондинка. «А по поводу станка, все, ушла я от Хмурого. Надоело за гроши ноги раздвигать. Хочу по-крупному сыграть, так чтобы раз и в дамки». Мужчина чуть не упал со стула. «С ума сошла. Хмурый тебя просто так не отпустит. Ножичком по горлу и в канаву». «Ой», — заскулил он визгливо, — «он же и меня кончит после того, как тебя порешит. Я ведь и у него одалживался». «Что?» — блондинка схватила мужчину за рукав. «Совсем рехнулся, сучонок?» «Ну и дела. Когда Хмурому долг вернуть обещал?» «Так в пятницу». «В пятницу — это хорошо», — женщина пригнулась. «Значит, до пятницы нужно дело сделать, а потом в бега». «Вера! Верочка моя! Верунчик!» Худощавый повысил голос, он едва не плакал. «Ты что ж такое удумала у меня? Да как же так?» «Уймись!» — процедила блондинка. «На нас уже косятся!» Сидевшие за соседним столом, услышав завывание Худощавого, и впрямь стали на них коситься. «Слушай меня, друг мой разлюбезный, слушай и не перебивай, если жизнь дорога. Появился у меня клиент», — женщина усмехнулась, — «не совсем обычный. Поведал он мне одну историю по большому секрету. Поведал не просто так, а потому что влюбился в меня по уши, дуралей. Влюбился до умопомрачения и теперь на такое готов. Ладно, допивай свое пиво и пошли отсюда. Покажу тебе этого влюбленного. Только увидав его, сознание не теряй. Пошли». Блондинка встала, бросила на стойку банкноту и двинулась к выходу. Мужчина с наколкой змеи на руке поплелся следом. О своей уютной квартирке в Ленинграде Верка давно уже и не вспоминала. Здесь все было скромно, но за порядком она следила. Илюшка же, лишь только вошел, тут же затоптал пол в коридоре. Верка промолчала и включила свет. «Вспомни, зачем ты сюда приехал», — довольно резко приказала она. В черном подряснике и помятой суконной скуфье он сидел на краю кровати и тут же поднялся, как только Карась и Верка вошли в комнату. Лет 22 или 23, среднего роста, глазастый. Черная реденькая кудель покрывает подбородок и щеки. «Это и есть твой клиент?» — «Тот, о котором ты говорила в пельменной!» Карась отпрянул, все еще не веря своим глазам. Верка ткнула брата в бок и сказала гневным голосом: «Это не клиент, это Савелий, он мой нареченный». «Чего?» Илюшка так и прыснул со смеху. «Не веди себя как идиот! Так ты вспомнил, зачем сюда приехал?» — повторила свой вопрос Верка. «Куда сюда?» — не понял Карась. «В Печоры, черт тебя раздери! Куда же еще? Зачем ты поперся в эту глухомань, когда мог бы поехать ко мне в Ленинград?» «Ну же!» Карась словно очнулся и уставился на сестру. «Я поехал к Шершню, потому что он сказал. Он рассказывал об иконе, которую можно продать за огромные деньги, так?» «Так, но икона ведь сгорела, так Шершень сказал». «Икона не сгорела», — тихим, но довольно уверенным голосом заявил монах. Илюха поморщился. «Откуда знаешь? Где ты вообще откопал этого Козлобородова? Гони его к черту, пока я ему шею не свернул!» «Заткнись!» Верка отвесила брату увесистую оплеуху. «Кончай граблями размахивать! Еще раз прикоснешься ко мне!» — заорал Илюшка, надув щеки. «И что? Что ты мне сделаешь?» В глазах женщины просматривалось презрение. «Уйду, вот что!» «Никуда ты не уйдешь, потому что некуда тебе идти. Поэтому садись и слушай, что мы будем делать. Савелий, рассказывай». Монашек сладенько улыбнулся Верке и заговорил. Андрис Янович на некоторое время замолчал, набил очередную трубку, но не стал раскуривать, а положил на стол. Он выглядел таким величественным, что ни Настя, ни Веня не решались больше его перебивать. Андрис Янович пожевал мундштук своей трубки и как бы нехотя продолжил. «Я не стану останавливаться на том, как Верка познакомилась с молодым монахом, и тот влюбился в нее и потерял голову. Савелий был одним из многих, кто помимо архимандрита Феофана знал про то, что икона не сгорела, и рассказал о ней Верке. Та продажная красотка, лучшее время которой уже давно прошло, сразу же вспомнила о плане Фимы Шершня. Утомленная выходками своего бесшабашного брата, который последние годы так и сидел у нее на шее, она решила одним разом все изменить. Теперь, когда одурманенный Веркиными чарами Савелий готов был пойти на святотатство и бежать с ней из обители, выкрасть икону, по мнению Верки, было плевым делом. Она оказалась права, и у них все получилось. Не особо доверяя криминальным способностям Карася, Верка сама продумала все детали. Они собирались вывести икону через границу, но Верка не учла одного. Она не рассчитывала, что архимандрит Феофан обратится за помощью к самому Архимеду. Иннокентий Иванович был болен, стар и мечтал только об одном — отойти от дел и обрести покой. Перед смертью, измученный недугами, он обратился к Богу и не смог отказать удрученному горькой утраты архимандриту. Архимед собрал сходняк. Верка и беглый монах Савелий не относились к порядочным ворам. Они не вносили долю в общак и были, по всем понятиям, обычными фраерами. «Такими же, как и вы», — не удержавшись впервые за весь рассказ, вмешался Веня. Садовод ухмыльнулся, на мгновение задумался и, сделанной уверенностью, ответил: «Да, такими же, как я». Что же касается Карася, его отсидка тоже не давала ему особых прав. К тому же, как вы, возможно, знаете, клюквенники считаются самой презренной кастой среди воров. Архимед что-то там говорил о почтении к родителям, говоря, что красть у Бога все равно, что красть у собственного отца. Одним словом, применив все свое красноречие, старик сумел убедить воров Исходняк порешил, что икону нужно вернуть. Всю троицу вычислили быстро, но Верка, монах и карась, узнав, что их ищут, тут же затаились. Отдавать икону они, разумеется, не захотели, понимая, что сильно при этом рискуют. Ну а теперь, пожалуй, пришло время рассказать вам о двух приятелях — Жиле и Мартыне. Эти двое когда-то входили в банду легендарного Мухи. После того, как Белку и большинство его людей порешили питерские НКВДшники, Мартыну и Жиле удалось спасти свои шкуры, и они заявились в Печоры. Бывшие налетчики пришли к Архимеду, и тот любезно дал им пристанище и покровительство. После того, как был ограблен монастырь, именно эти двое стали главными участниками всей этой безумной круговерти событий, связанных с поисками этой злосчастной иконы. Несмотря на то, что пришлые, Жила и Мартын, были его земляками, Архимед, когда-то сам слывший высококлассным медвежатником, не особо почитал мокрушников. Банда Мухи в свое время стреляла без разбору, поэтому наши органы правопорядка расправились с ней по-свойски. Только трое из девяти бандитов, попавших в облаву, выжили после того, как их накрыли питерские милиционеры. Мартыну и Жиле повезло. В день облавы их не было в городе. У питерских в свое время были мысли, что именно эти двое и навели на Муху ментов. «Ой, простите», — поправился Андрис Янович, — «милиционеров». Ходили слухи, что Муха якобы обделил Мартына при дележе добычи, и тот затаил обиду. Репутация у обоих была слегка подмочена, но прямых улик не было, поэтому печорские приняли Мартына с Жилы как подобает. Им дали возможность реабилитироваться и дали шанс, но вот распорядились они им не совсем правильно. Выйдя на улицу, он огляделся. Прохожих было немного, и карась, кутаясь в махеровый шарф, направился вдоль набережной. Путь до гастронома лежал через арку, и лишь миновав ее, мужчина почувствовал некоторое облегчение. Верка строго-настрого запретила им с Савелием выходить из дома, но после вчерашней попойки трубы горели так, что карась все-таки решил нарушить этот запрет. Буркнув «Я скоро», карась спустился по лестнице и вышел во двор. На самых подступах к гастроному он впервые почувствовал неладное. Достав руку из кармана и утерев сухие губы, карась увидел, как дрожат его пальцы. «Это все из-за похмелья», — убеждал он сам себя. Еще раз оглядевшись, карась отругал себя за чрезмерную суетливость и зашел в магазин. Посетителей в магазине было не так уж и много. Помимо самого карася, в очереди стояли несколько скрюченных забулдык, тощая старушенция с клюшкой и полноватый мужик в шляпе. С тонкими усиками, с приоткрытым ртом он забавно вытягивал шею и водил по прилавкам пальцем. Карась попросил две бутылки столичной, сырок и каталку ливерной колбасы. Бросив на прилавок две пожеванных купюры, карась собирался было уже уходить, но тут через стекло витрины вдруг увидел прогуливающегося у гастронома высокого мужчину в черном пальто. Капля пота холодной дорожкой прокатилась между лопаток. Подозрительный мужчина держал руки в карманах и не спеша прохаживался перед самым выходом. Карась замер у дверей и в этот момент почувствовал, как кто-то тихонько толкнул его в спину. «Выходи, не задерживай страждущих», — раздалось за спиной. Карась сглотнул и через плечо увидел возле себя того самого толстячка в шляпе. «Это вы мне?» — выдавив из себя улыбку, спросил карась. «Тебе, тебе, топай и не загораживай проход». У толстяка был довольно визгливый голосок. Он часто-часто моргал и постоянно выдвигал вперед челюсть. «Пожалуйста, проходите», — процедил Карась. «Я только вспомнил, что забыл купить курево». Карась хотел было отойти в сторону, но тут что-то твердое уперлось ему в бок. «Выходи на свежий воздух. Не заставляй меня все повторять дважды». Карась от волнения икнул. «Это пистолет?» «Маган. Лучшее оружие нашей эпохи. Моя любимая игрушка», — делано заявил толстяк. «Пошевеливайся, фраер. Есть у нас с приятелем к тебе один разговор». Карась посмотрел в окно. Мужчина в пальто все так же держал руки в карманах, только теперь уже не делал вид, что просто гуляет. Взгляд незнакомца не сулил ничего хорошего. Скуластый, широкоплечий, он нервно покусывал губы и то и дело сплевывал на тротуар. «Я не фраер, у меня два срока за плечами», — изо всех сил сдерживая дрожь в голосе заявил Карась. Толстяк оскалился и хмыкнул. «А мне до фонаря все твои ходки, фраер. Шагай на выход, не то дырку проделаю». Карась огляделся и, убедившись, что и продавщица, и остальные покупатели заняты своими делами и даже не смотрят в их сторону, покорно поплелся на выход. Они вышли, и толстяк приказал своему долговязому приятелю поймать пролетку. Они проехали не меньше получаса, пока не подъехали к старому двухэтажному бараку, очевидно, еще эстонской постройки, и взошли на верхний этаж. Войдя в одну из комнат, толстяк указал Карасю на табурет и уселся напротив. Долговязый, которого толстяк постоянно называл «жилый», занял место у входа и положил на тумбочку 9-миллиметровый люгер. «Ты Карась, и тебя ищут местные воры, так?» Вполне любезным тоном проворковал толстяк. «Возможно», — процедил пленник, косясь на пистолет. «Жило, убери ствол. Не видишь, что наш гость и без того нервничает?» Долговязый убрал пистолет в карман, но Карасю легче от этого не стало. «Вы люди Архимеда?» — спросил Карась. Толстяк закурил. Протянул пачку пленнику, но Карась, не желая, чтобы собеседник увидел его трясущиеся пальцы, отказался. Толстяк сел и продолжил. «Я Мартын. Мы с Жилой работали на Муху». «Муху и его людей порешили менты», — проявил осведомленность Карась. «Не всех», — уточнил толстяк. «Мы живы и на свободе, как видишь, и недавно присоединились к местным, и не особо этим довольны. Мы из питерских и не особо расположены к тому, чтобы прогибаться под какими-то провинциальными, никому неизвестными каторжанами. Поэтому, если мы договоримся, возможно, я не отдам тебя Архимеду». Карась оживился и с жадностью уставился на пачку, которую толстяк бросил на стол. «Кури!» — усмехнулся толстяк. Карась протянул руку, схватил папиросы и чиркнул спичкой. «Мы знаем, что ты и твои дружки украли в монастыре не только безделушки, о которых монахи сообщили мусорам», — продолжал толстяк. «У меня есть связи с контрабандистами. Я знаю, как переправить икону за рубеж и смогу найти для нее достойного покупателя. Сейчас ты нам скажешь, где икона, и мы с приятелем получаем свою долю добычи». «Нас трое, вы вдвоем, всего пятеро. Если я скажу, где икона, то каждый получает пятую долю, так?» «Подумай, Карась, как тебе повезло, что я тебя нашел, а не кто-нибудь из других людей Архимеда. Попадись ты им, тебе пришлось бы вернуть икону в монастырь, а со мной ты получишь полную долю после того, как икона будет продана. Это очень хорошее предложение, так что решайся быстрее. Я должен посоветоваться со своими корешами», — немного освоившись, заявил Карась. «Кого ты называешь корешами, фраерок? Свою шлюху-сестру и ее приятеля в рясе?» Толстяк рассмеялся и тут же изменился в лице. Его глаза сузились, щеки начали лосниться и краснеть. «Боюсь, что не могу тебе это позволить, фраер», — Услышав, как изменился тон толстяка, долговязый снова достал из кармана люгер и положил его на колени. «Я сделал тебе предложение. Ты либо его примешь, либо вы не станете отдавать меня Архимеду, если я не приму ваших условий. Я правильно вас понял? Вы меня убьете?» Толстяк щелкнул пальцами и жило, убрав ствол, достал из голенища сапога узкий финский нож армейского образца. «Однажды, еще в самом начале 30-х, мы с Жилой прижали одного Непмана», как бы, между прочим, заявил Толстяк. «Он припрятал кое-какое добро и не желал в этом признаваться, хотя мы прекрасно знали, что фраер гонит нам пургу. Жила начал его резать и содрал кожу с лица. Непман тут же рассказал все. Мы нашли рыжье и камешки, которые он припрятал, а фраер остался без щеки и половины носа». Толстяк визгливо захихикал. Карась почувствовал резь в животе и вытер вспотевший лоб. «Я все понял и согласен на ваши условия. Я покажу вам, где мы храним икону, и мы все поделим поровну».